А потом я проснулся. Я понимаю, то, о чем я рассказал, не выражает сути Жава, а лишь дает представление о мгновении, когда он предстал передо мной. Точнее, о моменте нашего разрыва. Теперь, когда он покидает меня, я наглядно поясню, от чего я страдаю. Наш разрыв был для меня неожиданным и мучительным. Жава избегает меня. Его недомолвки, беглые поцелуи, мимолетные визиты, он приезжает на велосипеде, всего лишь увертки. Я признался ему в своей страсти под каштанами на Елисейских полях. Сила на моей стороне. Сейчас, в миг расставания, его волнение и растерянность из-за моего решения, жесткая внезапность разрыва удерживает меня возле него. Он потрясен. То, что я ему говорю о нас, и в особенности о нем, превращает нас в таких трагических персонажей, что его глаза увлажняются. Он охвачен печалью. Он безмолвно скорбит, и эта скорбь окружает его поэтическим ореолом, который делает его еще более обворожительным, ибо он блестит сквозь туман. Теперь, когда нужно его покинуть, я привязываюсь к нему сильнее. Рука, которой он берет протянутую мною сигарету, кажется слишком слабой и тонкой для его тяжеловесного тела. Я поднимаюсь, целую его и заявляю, что этот поцелуй последний. «Нет, Жано, я тебя еще раз поцелую», — отвечает он. Через некоторое время, вспоминая об этой сцене, я внезапно проникаюсь уверенностью, что из-за хрупкости его рук мое решение неожиданно для меня стало окончательным и бесповоротным. Мои пальцы слиплись от клейкого сока ягод амелы, которые они давили под Новый год. Мои руки все еще полны его спермы. Мокрое белье, которое сушится на веревках, зигзагом протянутых от стены к стене, бросает на нашу комнату тень. Эти вещи — рубашки, трусы, носовые платки, полотенца, носки и кальсоны — смягчают души и тела двух молодых мужчин, обитающих в одном помещении. Мы засыпали, обнявшись как братья. Если его ладони становятся дряблыми от ледяной воды, он возмещает этот изъян неистовством своей страсти. Текст, повествующий о примирении с Жава, уничтожен автором, преисполненным нежности к своему герою. В каждом крупном городе Франции есть хотя бы один вор, с которым я вместе работал или сидел в тюрьме, с которым мы замышляли, готовили и прокручивали разные дела. Я знаю, что любой из них всегда придет мне на помощь, доведись мне оказаться одному в их городе. Эти прекрасные парни, разбросанные по всей Франции, порой за ее пределами, моя опора, хотя мы не часто видимся. Зная, что они живы, бодры и ждут своего часа, затаившись в тени, я спокоен и счастлив.